Глава 6. А на следующее утро Кэролайн не смогла найти свою личную карточку. Она перерыла весь туалетный столик, на который обычно клала ее, посмотрела на кухонном столе, под мебелью, в корзине с грязным бельем, куда она побросала вчерашнюю одежду, искала даже в помойном ведре. Все безрезультатно. Кэролайн села на кровать и попыталась вспомнить, куда она могла засунуть карточку, ведь вчера она точно была при ней. Но ничего не прояснялось. Джо так затуманил ей голову, что она могла преспокойно съесть свой пропуск и не заметить. Без карточки она не сможет попасть на работу, ведь на ней был особый код, который проверялся электронным вахтером при входе. Если кто-то пытался проникнуть в помещение без пропуска, то немедленно включался сигнал тревоги и появлялась охрана с оружием наготове. Как же ее угораздило потерять карточку? Секретность на базе была очень строгой. В случае потери пропуска требовалось написать 1 000 000 заявлений и объяснений в 4 экземплярах каждое, чтобы получить разрешение на замену. Возможно, потребуется даже подпись самого командира базы, генерала Тюэля. Господи, но ведь она прекрасно помнит, что еще вчера пропуск точно был на месте, ведь без него она не могла бы пойти на работу. Пропуск был просто приколот скрепкой. Мог ли он незаметно соскользнуть и упасть? Возможно, Джо и его поцелуи совершенно вскружили ей голову. Вчера она словно одержимая думала о предстоящей встрече с ним. Да, но если пропуск упал где-то в лаборатории, то, возможно, он где-то там и лежит. У Кэролайн голова пошла кругом. Позвонить в службу безопасности и попросить их поискать пропуск. Но это неизбежно повлечет за собой объяснительные рапорты, а ведь именно этого ей и хотелось избежать. А что, если позвонить Кэлу и попросить его об этой услуге? Если он ничего не найдет, тогда придется заявить о пропаже и приготовиться к большим неприятностям. Кэл долго не отвечал. Потребовалось несколько долгих звонков, прежде чем в трубке раздался недовольный, сонный голос. «Да? Кэл, это я, Кэролайн. Прости, что разбудила тебя, но, кажется, я забыла в лаборатории свой пропуск. Ты не мог бы поискать его, прежде чем я заявлю о пропаже?» Он непонимающе хрюкнул в трубку и пробормотал. «Что? Кэролайн, это ты?» «Да, я. Ты проснулся? Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да, да, я проснулся». Он громко зевнул. «Поискать твою карточку? Черт возьми! Как тебе угораздило потерять ее?» «Мне кажется, что я выронила ее из папки». «Мой тебе совет. Вешай ее себе на шею». Только принимая во внимание особые обстоятельства, Кэролайн пропустила мимо ушей это грубое замечание. Возможно, Фрейд счел бы это комплексом, но Кэролайн ненавидела носить цепи, пусть даже они называются ожерельями. Так что на шею она карточку ни за что не повесит, она просто внесет ее в список вещей, которые нужно проверять дважды. «Сколько тебе потребуется, чтобы одеться?» Деловито поинтересовалась Кэролайн. «Дай мне хоть 5 минут!» Кэл снова зевнул. «А, кстати, сколько сейчас времени?» Она взглянула на часы. 5:45. Кэл тяжело вздохнул. «Ладно, я уже собираюсь. С сегодняшнего дня ты у меня в неоплатном долгу. Ни для кого другого я бы ни за что не сделал бы этого». «Спасибо!» — с жаром воскликнула Кэролайн. Ровно через 5 минут они встретились возле входа. Небритый, всколоченный Кэл встретил Кэролайн мутным, сонным взглядом. Широко зевая, он вошел в дверь, а она осталась ждать его у входа. Не прошло и 3 минут, как Кэл появился снова, неся в руке пропуск, который вручил, рассыпавшийся в благодарностях, Кэролайн. «Она валялась у тебя под столом», — пояснил он, сладко зевнув. — Ты из-за пропуска поднялась в такую рань. — Да нет, я всегда встаю в это время, — недоуменно пожала плечами Кэролайн. она была уверена, что все уже знают о ее привычках. Кэл лукаво усмехнулся. «Полковник Маккензи сильно упал в моих глазах, так и знай. Я вижу, он не очень-то утомляет тебя по вечерам». Кэролайн изобразила предельное удивление. «Неужели ты мог подумать, что Маккензи может делать что-то в ущерб работе? Признайся, что ты пошутил». «Разумеется. Что ж, развлекайся, как умеешь. Что же касается меня, то я удаляюсь к себе. Мыться, бриться и пить кофе, чтобы снова почувствовать себя человеком. Сегодня у нас испытание по наводке на движущиеся объекты. Мы должны быть на высоте». Кэролайн чмокнула его в колючую, небритую щеку. «Спасибо, Кэл. Мне пришлось бы вылезти вон из кожи, чтобы заново получить пропуск. Чего стоят одни рапорты?» Ровно в 6:30, когда Кэролайн уже внимательно проглядывала данные предстоящих испытаний, в коридоре раздался тихий, мелодичный свист. Она подняла голову, и через 2 секунды Джо Маккензи шумно нарисовался в дверном проеме. Он был в летном комбинезоне, хотя и не при полной амуниции. Внезапно Кэролайн почувствовала укол страха. Никогда прежде никакие полеты и испытания не могли заставить ее нервничать, так почему же сейчас она так боится предстоящего полета? Просто раньше она смотрела на все чисто теоретически, ей не за кого было волноваться. Профессия военного летчика требует от людей особых качеств, еще более это справедливо в отношении летчиков-испытателей. До сих пор эта профессия остается преимущественно мужской, хотя в последнее время и женщин стали допускать к полетам. Психологи установили, что женщины-летчики имеют большинство из присутствующих этой профессии качеств, сдержанную холодность и трезвый расчет ситуации, но уверенности в себе им явно не хватает, а ведь летчик-испытатель должен быть уверен в себе на все 100%. Только тогда он сможет не просто сесть за штурвал и с грохотом рассекать небо на сверхзвуковой скорости, но самое главное, будет непоколебимо убежден в том, что всегда справится не только с машиной, но и со всем на свете, и живым и невредимым вернется на аэродром. Кэролайн смотрела в глаза Маккензи и замечала в них не только ледяную самоуверенность, но и стремление покорить эту страшную машину, которую он ласково называл крошкой. Он ни на секунду не сомневался в том, что заставит ее сделать все, что нужно, и мягко посадить на землю. Непроницаемая аура окружала его, аура античных героев, полных непоколебимой уверенности в своих силах. Но, несмотря на все свое мастерство и упрямство, он все-таки был обыкновенным мужчиной, человеком из плоти и крови. А человек может погибнуть. «Ты летишь сегодня?» — проговорила Кэролайн, с трудом выдавливая каждое слово. Он вопросительно приподнял бровь. «Лечу», — ответил он. «Ну и что с того?» Что могла она ответить? Что насмерть перепугана? Потому что он избрал себе одно из самых опасных дел на свете? Но разве она имеет право на страх за него? Между ними нет ничего, кроме взаимной договоренности развлечь друг друга. Джо Маккензи не виноват в том, что она чувствует к нему. И даже если бы он мог разделить ее чувства, Кэролайн не посмела бы признаться ему в своем страхе. Она не смеет волновать его тогда, когда он должен полностью сконцентрироваться на своем задании. Поэтому Кэролайн постаралась взять себя в руки. «Ты слишком, как бы это сказать, слишком непобедим в своем комбинезоне. А что у тебя под ним?» Сработало. Ей удалось отвлечь его внимание от своих неосторожных слов. Джо внимательно взглянул на нее. Глаза его округлились от удивления. «Футболка и трусы? А ты думала, что я абсолютно голый?» «Ну, не знаю, я никогда раньше не думала об этом». Кэролайн махнула рукой, выпроваживая Джо. «А теперь уходи, ты мешаешь мне работать. Я и так не могу сосредоточиться после вчерашнего. так что не смей подходить ко мне сегодня». Она еще не закончила говорить, когда поняла, что наделала. Есть вещи, о которых ей не следовало бы забывать. Глаза Джо зажглись холодным вызовом, и он шагнул ей навстречу. Она сама нечаянно спровоцировала его, и теперь он должен был наглядно продемонстрировать ей, за кем остается последнее слово. Наклонившись, он уперся в ручки кресла, и Кэролайн не успела опомниться, как оказалась в кольце его рук. Джо поцеловал ее, и она капитулировала моментально, ответив на его поцелуй с обезоруживающей готовностью и страстью. Внезапно Джо вздрогнул и резко выпрямился. Взгляд его был тяжелым и жаждущим. «Что ты наденешь сегодня вечером?» «Не знаю, а разве это имеет какое-то значение?» Она никогда не думала, что его глаза могут быть бездонными. «Абсолютно никакого, потому что через 5 минут после того, как мы запремся в номере, я непременно раздену тебя». Впечатление от его слов было оглушительным. Когда Кэролайн снова открыла глаза, в комнате уже никого не было. Если он увлечен ею хотя бы наполовину того, как она увлечена им, он не сможет лететь сегодня на своем чертовом самолете. Вновь нахлынул страх, тошнотворным комком подкатил к горлу. Кэролайн потребовалась вся ее воля, чтобы справиться с собой, и ей удалось сделать это только потому, что в глубине души она знала, когда дело касается полетов, жесткий самоконтроль помогает Джо Маккензи выкинуть прочь любые мысли и чувства, не относящиеся к самолетам, единственной привязанности в его жизни. Это была горькая правда. Она причиняла боль, но одновременно несла и успокоение, ведь это означало, что с полковником Маккензи все будет в порядке. А это было главное. Кэл взял себе за правило приходить на работу раньше Эдриана. Но сегодня Кэролайн, видимо, сбила весь его распорядок дня, поэтому ей пришлось встретить Эдриана в гордом одиночестве. Он вошел, окинул ее холодным неприязненным взглядом, налил себе кофе и молча сел за свой стол. Последнее время Кэролайн почти не обращала на него внимания, а сегодня была настолько взвинчена, что едва заметила его присутствие. Она сидела за столом, разрываясь между страхом и предвкушением упоительной близости с Джо. Часть ее сознания упорно перебирала опасности, грозящие ему во время полета, в то время как другая часть рисовала сладострастные картины предстоящей ночи. Она не узнавала саму себя, но это была правда. Она действительно с трепетом ждала того, что должно было произойти этой ночью, и даже мысль о боли, которая неизбежно ждала ее во время предстоящего соития, не могла остудить лихорадочного волнения. Она хотела Джо, он был нужен ей как воздух, и это было главным. Так что на фоне всесокрушающего желания страх боли уносился прочь, как песчинка в водовороте. Но сначала нужно пережить сегодняшние полеты. «Мечтаешь о верном дружке?» Кэролайн рассеянно заморгала. «Что? Прости меня, ты что-то сказал?» «Ничего особенного. Просто поинтересовался твоими амурными делишками. Надо сказать, ты меня слегка удивила. Ведь раньше ты, кажется, бегала от мужчин, как от огня. Захотелось разнообразия в интимной сфере». Неопытность вовсе не означает неосведомленность, поэтому Кэролайн прекрасно поняла, на что намекает Эдриан. Она смерила его холодным взглядом, предвкушая открытый, честный поединок, без всяких недомолвок и эмоций. «Знаешь, Эдриан, в школе я всегда была намного младше своих одноклассников, и только в колледже я доросла до того момента, когда мальчики наконец обратили на меня внимание». На красивом лице Эдриана явно читалось недоумение. «Ну и что из этого?» «А то, что они приставали ко мне, потные, разгоряченные, уверенные в том, что я знакома с правилами игры, а ведь я не знала ничего о мужчинах и отношениях с ними. Я почти никогда не общалась с детьми своего возраста. Меня никто никогда не целовал, не приглашал на свидание, не учил всем необходимым премудростям, которые девочки постигают на вечеринках и прогулках под луной. Поэтому, когда парни начали приставать ко мне, я просто-напросто ужасно испугалась, а поэтому научилась говорить и вести себя так, чтобы отшить их всех. Ну, теперь до тебя дошло? Эдриан долго непонимающе молчал, но когда смысл только что услышанного наконец дошел до него, пробившись через броню враждебности, он в изумлении уставился на Кэролайн. «Неужели ты хочешь сказать, что боялась меня?» «Ну да. А что, по-твоему, я должна была испытывать?» — вспыхнула она. «Ты ведь прижал меня и не хотел ничего слышать». «Ой, ради бога, не надо! Я кто угодно, только не насильник!» — фыркнул Эдриан. «Откуда же я могла знать?» Она вскочила, взмахнула рукой. «Если бы ты не был так уверен в своей неотразимости, в том, что ни одна женщина не сможет устоять перед твоими чарами, то ты бы заметил, как я перепугана!» «Потому как ты себя вела, я бы этого не сказал!» «А я всегда нападаю, когда до смерти пугаюсь!» Теперь она стояла над ним, яростно сверкая глазами. «К твоему сведению, полковник Маккензи оказался первым мужчиной, который сумел увидеть, что на самом деле я обычная, слабая женщина, и он первый не набросился на меня, как голодный волк!»